Ева Берч и Дэвид Чин. Поэзия лучшей школы неуверенности. 1979 год. Считаете ли вы, что ваша новая книга, часть речи, знаменует собой какие-то повороты вашей поэтической карьеры? Все, что я могу обнаружить, когда смотрю, если я способен оценить сам себя, это только просодические смещения. Например, сдвиг от тетраметров к пентаметрам приобретает больше свободы или отход от преобладания пятистопных структур. 3-4 года назад я начал медленно двигаться к чему-то вроде акцентного стиха, подчеркивая силлабический, а не силлаботонический элемент, возвращаясь к почти тяжеловесной медленной речи. Не буквально медленный, но к такому стихотворению, которое развивается без какой-либо априорной музыки. Вы приписываете просодические смещения чему-то специфическому? Должно быть, это связано с очень простой вещью. С ощущением, что существующие размеры удовлетворяют меня все меньше и меньше, что вступает какая-то иная музыка. Не то чтобы я исчерпал возможности строгих метров, ведь в любой момент все эти искушения присутствуют, но есть определенная доминирующая нота или мелодия, которая упорно звучит в голове. Это очень странно. Я говорю «мелодия», точно так же могу сказать «шум». Так или иначе, что бы то ни было, это не буквально мелодия, а музыкальный гул. Ведь у этого гула есть определенное психологическое наложение, это весьма серая зона, нет, не зона, это, так сказать, определенная частота, на которой работаешь и которую время от времени меняешь. Но в любой момент просто выбираешь несколько вещей. Когда у тебя есть опыт строгих метров, ты все время стремишься вернуться к ним и в то же время отступить от них. В любой момент находишься под обаянием нескольких из них. Не то, что ты действительно отказываешься от предыдущей просодической идиомы, просто отдаляешься от нее. Можете ли вы сказать, что испытали какое-то влияние, например, творчество Дерека Уолкотта? На самом деле нет. В то время я не читал сочинений Дерека. Я думаю, действительно немножко подтолкнуло то, что я прочел 2-3 чьих-то стихотворений по-французски. Я понял, что ритм какой-то, ну, когда читаешь стихотворение, во рту очень часто возникает определенный просодический вкус. Я думаю, что это и произошло опять. Должен сказать, что я использовал эти вещи и раньше, но не так широко. На самом деле, я не стал бы называть это сдвигом ни в тематическом, ни, конечно, в интеллектуальном смысле. Это было просто просодическое изменение и заметное. Представляете ли вы себе форму, начиная работать над стихами, или работа идет от темы к форме? Я полагаю, что у меня всегда есть какое-то ощущение формы. Что у меня на самом деле есть, так это объем представления о количестве. Это не совсем сосуд. У меня есть своего рода контур. Я знаю, сколько будет кусков. В некотором смысле у меня есть образ плоти стихотворения. Я знаю, сколько оно будет длиться. Но в процессе писания оно начинает раскручиваться, оно удлиняется и расширяется или сжимается. То есть куски, с которыми вы работаете, в действительности диктуют скорее фонетическим ощущением ритма или психологическим ощущением ритма, а не блоками образов. Первое. Очень часто у тебя нет образов, нет темы, на которую можно что-то написать. Образы и прочие в процессе развертывания стихотворения предлагает язык. Иногда вещи подсказывает рифма, то, о чем говорилось раньше. Появляются 2-3 идеи. И тогда ты думаешь, ну, надо сделать следующий шаг. Всегда есть сильное искушение сделать следующий шаг, и очень часто, когда поддаешься искушению, это вознаграждается. Вы думаете, такие вещи сохраняются при переводе? Последовательность образов и последовательность мысли, развитие и психологии следующего шага иногда сохраняются. Но не сама просодия. Иногда бывают попытки ее сохранить. Если переводчик окажется добросовестным человеком, он постарается сымитировать структуру. Но есть проблема, которая маячит над всеми этими вещами. Она относится к биографии той или иной структуры в разных культурах, разных языках, разных просадических традициях. Одна и та же структура может означать, подразумевать или напоминать совсем разные вещи. Я никогда не знаю, сохранится ли нюанс, а поэзия вся из нюансов, лингвистических нюансов. И все же я думаю, что очень многое в стихотворении сохраняется при переводе. Кроме того, человек не способен сказать нечто настолько качественное и иное, что можно было бы полностью потерять при переводе. Способность к высказыванию у людей в чем-то ограничена. Нельзя потерять многого, даже если понимаешь человека только наполовину. В предисловии к Платонову вы писали, что при переводе неизбежно упускаются особо платоновские грамматические конструкции, которые вы назвали инверсионными, приводящими к смысловому тупику, в каком-то смысле клинообразными. Считаете ли вы, что потери того же рода происходят при переводе ваших стихов? Нет, потому что, ну, происходит, конечно, но в моем случае в меньшей степени, чем в случае Платонова, потому что его главным инструментом была, так сказать, фактура, это был его главный прием. Прием, который действительно невозможно реконструировать в английском языке. Вы можете его реконструировать, но только в определенной мере, за рамками которой по-английски он становится утомительным, а по-русски это наслаждение. Что помимо просодического свойства, о котором вы уже упомянули, кажется вам вашим главным приемом? Ну, я бы сказал, что именно готовность поддаться искушению сделать следующий шаг. То есть, когда думаешь, что тема, эмоции, образы и их смыслы исчерпаны, я пытаюсь сделать следующий шаг. Вскрыть какую-то невозможность образа или чувства. Я попробовал это однажды в длинном диалоге Горбунов и Горчаков из 140 строк, и мне понравилось. Начать с того, что он был написан децимой АБАБАБАБ. Которая сама по себе чертовски монотонна и выворачивает мозги. Каждая строфа. Так что в то время любая попытка написать следующую строфу была для меня немыслима. К тому же в ситуации спора, что касается сути аргументации, любое возобновление разговора казалось мне немыслимым. Этим персонажам нечего было сказать друг другу. И тем не менее мы знаем природу разговора. Он всегда затягивается. Он всегда возобновляется, как крикет, на той же ноте, на какой прикатился накануне. Это одно из пугающих свойств диалога. И я пытался подражать этим свойствам. Я могу долго говорить об этом стихотворении, просто потому что оно одна из самых серьезных вещей, которые я сделал за свою жизнь. Не думаю, что когда-нибудь смогу сделать что-то еще такого же масштаба, потому что у меня уже нет того терпения, или как это называется. В этих стихах виден один из главных приемов. Делается следующий шаг, который представляется а. невозможным и б. даже ненужным. Может быть, это не главный мой прием, но это то, за что я себя уважаю. Жаль, что перевод этих стихов действительно никакой. Я его вычеркнул из книги. Кажется, что это стихотворение исследует, насколько всесущи предательство или самопредательство. Можете это прокомментировать. Верно. Это одна из существенных вечных тем русской литературы. Она вся о предательстве. В этом смысле я, мне кажется, придерживаюсь традиции, ну, больше традиции прозы, чем поэзии. Это литература или склад ума, который в значительной мере уравновешивается ожиданием предательства. Я считаю, что это до определенной степени влияет на сам язык. Думаю, мне не следует пускаться в эти темные области. Например, в русском языке, каким бы сильным ни было обвинение, всегда присутствует ожидание обратного. Полагаю, просто потому, что слова многосложны, и в них помещается очень много фонетики. К тому же присутствует некий элемент самоуничтожения, просто потому что слогов слишком много, чтобы принять это обвинение за чистую монету. Идея противоположного, амбивалентности, предательства прокрадывается в язык. Сейчас мы говорим о нюансах. На самом деле, по-русски в какой-то мере легче говорить очень ровным тоном, вне зависимости от чувств. Чувств может быть откровенным, я это одобряю или я это не одобряю. Но исключительно благодаря языку выражение этого чувства слегка окрашивается двусмысленностью. Есть это легкая приправа, я бы даже сказал, отрава, и читатель ее чувствует. На это можно играть бесконечно, потому что почти любое утверждение отдает неуверенностью. Сказали бы вы, что язык использует говорящих или что говорящий находится во власти языка? Думаю, то и другое. Хотя мое мнение идет в счет. Я в особом положении. То есть я вне языка, я в какой-то мере стал наблюдать за ним. Что ж, писатель всегда наблюдает. Так что его оценка языка, по меньшей мере, тенденциозна. При этом я бы сказал, что мы жертвы своего языка. Жертвы как нация, а как писатели мы слуги. Не то чтобы мы его улучшаем, скорее мы его невольно распространяем. Считаете ли вы, что это справедливо и для английского языка? В какой-то мере это применимо к английскому языку, но в ином отношении. Английский — аналитический язык, и на самом деле не допускает множества нюансов. Иначе начинаешь хитрить, как Генри Джеймс, чтобы не сказать больше. Есть английский и английский. С одной стороны Джейн Остин и Оруэлл, с другой Джеймс, Конрад и Набоков. Я предпочитаю традицию Остин-Оруэлла. В английском Джеймс ощущение фактуры похоже на русский, а когда работаешь с фактурой, утверждения становятся не совсем скомпрометированными, но менее значимыми. Ты стремишься к совокупному эффекту. Так что это зависит от того, о каком английском вы говорите. Английский как таковой? Я думаю, что его не существует. В стихотворении и предсловие «грядущее» из цикла «Часть речи» относится ли образ языка как мышей к какой-либо особенности русского языка? В какой-то мере относится к фонетике русского слова «грядущее», которое фонетически похоже на слово «грызуны». Поэтому я раскручиваю его в идею, что грядущее, то есть само слово, грызет или, как бы то ни было, погружает зубы в сыр памяти. Кажется, во всей вашей поэзии время — постоянная, снова и снова возникающая тема. Это единственное, что важно в мире. Время намного интереснее, чем, например, пространство. Потому что пространство — это вещь, тогда как время — это мысль о вещах, идея вещи. Если бы мне нужно было описать то, что меня интересует, так это то, что время делает с человеком. Вот о чем вкратце идет речь. Связываете ли вы свой интерес к времени с тем, какой был, скажем, у Пастернака или Мандельштама? Не думаю, что мои представления о нем так уж отличаются от их. Это всего лишь представления людей о времени. Они просто включают в себя достаточно христианскую идею линейного времени, то есть не африканскую идею круга или спирали, которая раскручивается в обратную сторону. В этом смысле мы не такие уж и разные. Опять-таки, ужасно трудно оценивать себя, но я бы сказал, что больше интересуюсь чисто абстрактной идеей времени. Думаю, я вполне могу сказать, что использую конкретные представления о времени в момент ухода в абстрактные размышления, и я пытаюсь сделать эти абстрактные размышления осязаемыми посредством образности, конкретных символов и всякого такого. Иногда получается. Выполняет ли в мексиканском дивертисменте заключительный образ ящерицы, смотрящей на космический корабль, роль катапульты от всяких мексиканских символов к такому размышлению? Единственное, что, по-моему, стоит сказать об этих стихах, это то, что темой была Мексика. Не конкретно Мексика, а, как я полагаю, состояние духа, помещенного на менее благоприятный для него фон. Или я думаю, что это была тема. Я пытался использовать традиционные испанские метры. Первая часть о Максимилиане начинается как мадригал, вторая — 1867-й, где о Хуаресе, сделано в размере чокло, то есть аргентинского танго. Мерида, третья часть, написана размером, который в XV веке использовал величайший испанский поэт, я думаю, всех времен, Хорхе Манрике. Это имитация его элегии на смерть отца. И Рамон Серо, традиционная испанская вещь, эти тетраметры. Есть приближение к современным стихам в главе к Евгению. И классический, пятистопный ямб, нормальная, обычная вещь, приводящая домой в заключительной энциклопедической части, заметка для энциклопедии. В конце концов, это называется дивертисмент. Он должен иметь дело с манерами, со стилями, которые там используются. Если так можно выразиться, это дань культуре, о которой идет речь. Хотелось бы узнать, в этих стихах у вас более публичный, более грубый голос? Может быть. Но в то же время я противился этому. Я старался смягчить его. Я слегка удивился, когда The New York Review of Books выбрали эти стихи, потому что это отнюдь не самая либеральная строфа, которая там использована. Боюсь, некоторые люди в Мексике рассердились, потому что стихи немножко в духе Ивлена Во. Какие среди написанных вами стихов ваши самые любимые? Одно было написано 2 или 3 года назад. «Письма династии Минь». Это стихотворение перевел Дерек Уолкот. Еще мне нравится «Бабочка». Я пытался соединить две сущности — Беккета и Моцарта. Много лет назад в России я ухаживал за девушкой. После концерта Моцарта, когда мы бродили по улицам, она сказала мне: «Иосиф, в твоей поэзии все прекрасно и прочее, но тебе никогда не удается сочетать в стихотворении ту легкость и тяжесть, какая есть у Моцарта». Это меня как-то озадачило. Я хорошо это запомнил. Решил написать стихи о бабочке. Что ж, надеюсь, у меня получилось. И Джордж Клайн замечательно перевел эти стихи. Можете ли вы что-то сказать об отношениях между христианством и современной культурой? Связан ли с этим ваш интерес к Кавафису? Отношения между Богом, ну, христианством или этими религиозными вещами, и современной культурой вполне ясны. Это, если угодно, отношения между причиной и следствием. Если в моих стихах есть такие вещи, то это просто попытка следствия отдать дань причине. Вот так просто. Я не то чтобы религиозен, вовсе нет. К счастью или несчастью, я не знаю. Не думаю, что я принадлежу к какому-то вероучению. На самом деле, когда в больнице мне задали этот критический вопрос, потому что все может случиться, я был в затруднении. Что касается Кавафиса и того, почему для меня важно преподавать его, у меня нет ответа в одну строчку. Прежде всего, потому что я безмерно люблю его творчество. Я думаю, он, наверное, единственный поэт своего века, хотя я люблю его не за это, у которого была ясная система, или который хотя бы был верен себе, своему представлению о том, что должно быть. Другие, какими бы они ни были великими, кажутся эклектичными. Но потом после него любой так выглядит. Отсюда одно из преимуществ изучения Кавафиса. Ты знаешь, к чему человек стремится, какие средства он считает пригодными, а что отвергает. Это знание очень важно для любого студента, который изучает литературу. Если свести это на самый прозаический уровень, тогда то, что он нам рассказывает, это очень простая повесть о неопределенности, как древнем состоянии ума. Это то, чего мы не можем постичь, потому что думаем, что мы самые сложные существа. Тем не менее, это ощущение можно получить от таких старцев, как Плутарх или Геродот, точно так же, как от Кавафиса. Но в наши дни люди не так уж много читают классику. Без преувеличения. Я думаю, что чтение Кавафиса просто ради исторического содержания может во многом смирить современного человека. Хотя я упомянул все эти вещи, я по-прежнему далек, очень далек от того, чтобы сказать, почему я люблю Кавафиса. Пожалуй, главная причина — это непрерывная нота опустошенности, которое является важным человеческим чувством по отношению к жизни, и которое ни до него, ни после него не проявлялось в поэзии с таким постоянством. В то время как все остальные разыгрывали эту ноту в романтическом или экспрессионистском ключе, что является предательством всего сантимента. Поэзия Кавафиса располагает, с моей точки зрения, на той же плоскости, что и сам сантимент. А Одан, почему вы и так его любите и любите преподавать его? Потому что для меня нет поэта лучше ни на одном языке. Для меня действительно есть два поэта. Цветаева, она русская, и Одан. Они очень разные. Она вся трагедия, но у них есть одна общая черта. Оба толкуют, точнее их поэзия толкует, философию дискомфорта. Это доходит почти до «чем хуже, тем лучше», или в случае Одана «тем интереснее». Боюсь, что я говорю это почти как англичанин. Я полагаю, что в них обоих, особенно в Одане, меня привлекает своего рода драма, которая никогда не проявляет себя в драматической манере. Она проявляется, если проявляется, в стремлении избегать пафоса. Он был велик в этом умении избежать пафоса, просто изумителен. Мне кажется, что это чрезвычайно благородная поза в литературе. К тому же я совершенно думаю, это необычно, когда человек из другой культуры так захвачен иностранным поэтом. Я редко получаю столько радости от чтения, сколько получаю от Одана. Это действительно радость. Говоря радость, я не имею в виду просто удовольствие, потому что радость сама по себе очень темная вещь. Для меня он намного глубже или возвышеннее, чем кто-либо другой. Больше, чем Йейтс или Эллиот. Просто потому, что он делает все эти вещи, к которым они стремятся, еще очень многое, вскользь, мимоходом. Вот за это я уважаю поэта. Но я, право, не знаю. Сам Одан, конечно, не согласился бы со мной и не одобрил бы меня за то, что я говорю. Был момент, когда я набрался смелости, но это произошло действительно потому, что мой английский был в то время не слишком хорош, и я посетил его в Крайстчерч в Оксфорде. И внезапно возникла бессмысленная пауза, потому что я не знал, как ее заполнить, а он ничем не хотел ее заполнить. Потом я нарушил молчание, сказав: «Уинстон, я думаю, что вы и Том Эллиот — это один великий английский поэт». Но это было самое идиотское высказывание. Он просто одарил меня устрашающим взглядом. Мне кажется, что преподавать его почти естественно, хотя делать это можно намного лучше, чем делаю я. Хотя бы только потому, что иметь с ним дело, лично или в стихах, это лучшее из того, чем человек может заниматься на земле. Я действительно считаю, что мне очень повезло. Это не просто везение, а удивительное великодушие судьбы. Потому что, с моей точки зрения, в английском языке нет ничего лучше, чем поэзия этого человека. Для меня говорить о нем — это самое разумное и, скажем, правильное занятие. И чем больше я его читаю, тем больше он мне нравится. И дело не только в языке. Если на то пошло, я могу читать и перечитывать Йейтса, Эллиота, и видеть искры мудрости и глубины. И все же для меня, при всей их красоте, это немножко грубо в обоих случаях, особенно в случае Йейтса. Должен сказать, что сырой материал меня очень восхищает. И все же Одан, имея многое из того, что было у них, обладал уникальным умом. Это без преувеличения первый поэт, который был в своем веке как дома, который не притворялся, что заслуживает чего-то лучшего или предназначен для лучшего или худшего. Это очень достойная позиция. Ваше отношение к нему в чем-то похоже на отношение Стация к Вергилию в Чистилище. Ага, верно. И это отчасти помогает мне действовать или оправдывает мои действия на английском языке. Я почему-то думаю, что работать на том же языке, что и он, одна из самых обязывающих, определенно обязывающих, одна из самых трудных, но и интересных, и самых вознаграждающих вещей. Ну, это... Я действительно очень люблю его. Это действительно преследует, потому что чем больше я его читаю, тем больше, как говорит рассказчик в поэме Энтони Хекта, Берегитесь лилий в поле, я хотел бы быть, как они.